Я огорченно глянула на Оливера. «Ой, нет», — сказал Оливер, вдруг догадавшись, в чем дело. «Весь прошлый месяц я чувствовал, что произошло нечто ужасное. Работая на задании, мы редко разговаривали с ним, но я знал, что Террен Вейн поехал в Сан-Франциско на той неделе, когда убили твоего кузена. И я удивился, не получив от него никаких известий о жестоком убийстве человека, сотрудничавшего с нами в деле, которым я занимаюсь уже 5 лет. Я даже хотел сам связаться с Терреном, но подумал, что, возможно, у него есть серьезные причины пока залечь на дно». Он мрачно усмехнулся. «Теперь ясно, что предчувствия меня не обманули». Наша машина петляла, поднимаясь по горным дорогам среди густых сосновых лесов и переезжая по пути быстрые темные реки. А я приглядывалась к мелькавшим за деревьями отвесным пенным водопадам, вдыхая сосновый аромат, и слушала историю Бэмби. Когда она закончила ее, последние кусочки картинки-загадки, которые я так долго и так уклончиво искала, наконец встали на свои места. «Моя мать Халли воспитывалась в семье ее отца, Хилмана фон Хаузера», — сказала она. «Как ты понимаешь, у нас с Вольгангом фамилии нашего дедушки». «Из телефонного разговора с Джерси, моей матерью, я поняла, что у вас с Вольгангом разные отцы», — сказала я, не желая на самом деле открывать историю не вполне законного происхождения Бэмби по вине моего грешного отца Агастуса. Но именно тут меня подстерегала очередная неожиданность. «Да, отцы у нас разные, но в пределах одной семьи», — сообщила мне Бэмби. «Отцом Вольфганга, законным мужем моей матери Халли, был Эрнест Бен». Меня уже трудно было потрясти подобными семейными откровениями. Но в свете сказанного раньше о причастности Вольфганга к убийству Сэма, сведения о том, что у Сэма и Вольфганга был один отец Эрнест, приобретало особую весомость. То есть они сводные братья, так же, как мы с Бэмби сестры, благодаря моему отцу Агастусу. Я глянула на серого медведя, и он, заметив это боковым зрением, утвердительно кивнул, не отрывая взгляда от дороги. «Верно, я знал это», — сказал он. «Я знал Эрнеста Бена много лет. Эрнест был красив и богат. Он приехал на северо-запад Айдахо задолго до войны, чтобы приобрести права на землю, 50 000 акров к северу от Лапуаи, гористую местность, богатую полезными ископаемыми. Отхватил себе для разработки изрядный кус у матери земли. А уж война, известное дело, сделала его еще богаче. После войны, лет в 40, Эрнест вернулся в Европу и женился на молодой женщине, Халли. Какое-то время он пожил в Европе. У них родился сын Вольфганг. А потом он вдруг вернулся сюда, в Айдахо, в свои северные владения. Но вернулся один, без той женщины и без ребенка. Сказал, что они умерли. Он знал мою дочь Ясное Облако с детства и попросил у меня разрешения взять ее в жены. Она очень привязалась к нему, но это было не в наших обычаях. Эрнест Бен был белый чужак. Кто знал, захочет ли он жить по нашим обычаям? Он ведь мог опять уехать в другую страну и никогда не вернуться. Когда я спросил его, любит ли он мою дочь, Эрнест Бен сказал, что, по его мнению, он вообще не способен на любовь. Честно говоря, его ответы мы так и не поняли. Признаться в такой вещи все равно, что сказать, что ты уже умер. Однако он обещал заботиться о моей дочери и оставить нам на воспитание детей, если таковые появятся. Вторую часть обещанного он не выполнил. Когда Ясное Облако умерла, отец Сэма забрал его из нашей резервации. Потом он женился на твоей матери, Джерси, и мы испугались, что навсегда потеряли Сэма. Серый медведь рассказывал все это без горечи, хотя вид у него был какой-то отрешенный. Потом он добавил. Эрнест Бен сказал еще одну странную вещь как раз перед женитьбой на моей дочери. Он сказал, «Я молю Бога, чтобы этот союз очистил меня от грязи». Он так и не объяснил, что имел в виду, и никогда не пытался зайти в нашу парильню для очищения. Что-то из сказанного им продолжало тревожить меня. По твоим словам, Эрнест Бен приобрел земли в Америке до начала Второй мировой войны», — сказала я. «А когда именно?» «В 1923 году», — сказал серый медведь. Такое известие бесспорно имело значение, хотя после несложного подсчета оно потеряло смысл. «Но Эрнест родился в 1901 году», — сказала я. «К этому времени ему было всего 22 года. Разве мог его отец доверить такому молодому человеку покупку и управление обширными землями в чужой стране?» Оливер и Бэмби смотрели на меня несчастными глазами. «О, Боже!» — сказала я. «Значит, вот что это была за грязь, о которой моя семейка по вполне понятным причинам предпочитала молчать, как будто двоеженство, похищение детей, кровосмешение, фашизма и убийства было еще недостаточно. К концу нашей двухчасовой поездки по склонам хребта Биттеррут в скалистых горах, обогатившись сведениями серого медведя и Бэмби, я увязала концы очередных разорванных нитей и поняла, что мне следовало бы принести извинения обеим моим бабушкам, особенно Зое. Мюнхенский путч Гитлера произошел 9 ноября 1923 года. В это время война еще даже не маячила на горизонте, но Иероним Бен знал, что война будет обязательна. И он также знал, на чью сторону встанет. Он послал Эрнеста в Америку приобрести земли и права на разработку полезных ископаемых. Через 10 лет, когда Гитлер стал канцлером Германии, Иероним послал вслед за первым своего второго, уже достигшего совершеннолетия сына, моего отца Агастуса. Эти два молодых парня ползали, как кроты, по горам и пещерам Нового Света, запасая ценное сырье, а в мире меж тем назревала очередная война. Мой отец обрабатывал Восток, Пенсильванию, а Эрнест перепахивал Запад, Айдахо. И лишь один птенец вывалился из этого дурдома. Им была Зоя. Зоя предпочла сбежать от своего родителя с цыганами, но когда она достаточно подросла, Иероним Бен пожелал облагородить кровь своих потомков, использовав для этого свою дочь, его единственную кровную наследницу. Именно он подослал к дочери своего сослуживца и приятеля Хилмана фон Хаузера, чтобы тот соблазнил ее в Париже. Как бы сама Зоя ни относилась к этому роману, соблазнитель забрал ее дочь Халле и отдал на воспитание своей почтенной, но бесплодной арийской жене. Зоя вышла замуж за беспутного ирландца и родила второго ребенка, Джерси, мою мать. Мало того, что Иероним Бен по существу украл моего отца Агастуса у Пандоры, он присвоил себе и двух сыновей своей сестры, жены Гермионы, зачатых Кристианом Александром. Лафа в качестве приемного сына Эрнеста, в чьем свидетельстве о рождении Иероним Бен числился законным отцом. Таким образом, две Зоиных дочери, Джерси и ее сестра Халле, были единственными кровными внучками Иеронима. В свете всего этого становилось очевидным, почему Иероним замыслил переженить их со своими благоприобретенными сыновьями, Халле с Эрнестом, а Джерси с Агастусом. Он провернул это ловкое дельце ради того, чтобы любые будущие восприемники его богатства и могущества были гарантированно связаны с ним кровными узами через Зою. Огромной ложкой дегтя в этой бочке меда было, разумеется, то, что он ошибся в подборе пар. Мой стремящийся к власти и славе отец Агастус составил бы отличную пару с Халле, красивой блондинкой, которой было дано самое распрекрасное арийское воспитание, какое только могли пожелать ее нацистские родственнички. Плодом их незаконной любовной связи стала Бэмби. А Эрнест и моя мать Джерси, соединившиеся под конец жизни, были счастливы настолько, насколько могут быть счастливы два использованных в корыстных целях и душевно травмированных человека. Таким образом, говоря о несмываемой грязи, Эрнест имел в виду то, что он окончательно осознал лишь после женитьбы на Халле фон Хаузер. Не только то, что папочка новоявленной супруги занимался поставкой оружия, чем дочь его очень гордилась, но и то, куда переправлял его собственный нейтральный голландский отец Иероним Бен всю ту руду, что Эрнест старательно добывал долгие годы. Медленно и мучительно Эрнест начал распутывать семейное прошлое, в основном покрытое мраком. Ему сильно поплохело, когда выяснилось, что он, Агастус и Иероним, нажили свои огромные состояния на людских страданиях. Причем Иероним полностью осознавал, что он делает. Но когда Эрнест понял, что был слепым орудием в руках человека, которого считал своим отцом, человека, одержимого идеями не только выведения высшей расы, но и мирового господства, жить с таким знанием Эрнесту стало почти невыносимо. Нарожавшая дочерей Зоя, в свою очередь, приехала в оккупированную Францию, чтобы попытаться убедить ее бывшего соблазнителя позволить ей увезти Халле из захваченной фашистами страны, и оказалась там в ловушке, как Пандора и Лав в Вене. С какой грустной иронией, должно быть, смотрела Зоя на моего великолепного арийского соблазнителя, когда, сидя напротив меня в парижском ресторане, излагала мне собственную версию ее жизни между двумя войнами. Но истинная ирония для всех моих родственников заключалась в том, что их связи с Иеронимом Беном, Хилманом фон Хаузером и Адольфом Гитлером, согласно рассказу Бэмби, не только помогли им самим выжить, но и позволили им без вреда для себя защитить или спасти от смерти сотни людей, включая и мужа Пандоры, Дакиана Басаридеса, с помощью Зои, постоянно переправлявшего цыганских беженцев через южную границу Франции. А Вольфгангу известна вся эта история, но хотя бы то, что Сэм приходится ему братом, спросила я Бэмби. Она немного помолчала, серьезно глядя на меня своими зелеными глазами, золотистыми крапинками. «Я не уверена», — наконец сказала она, «но я знаю, что моя мать имела на него очень большое влияние. В основном именно поэтому Лавкадио начал презирать его, хотя он неохотно говорит на эту тему. Я постепенно вытянула часть этой истории у Лавкадио, а ему, должно быть, рассказал ее Эрнест, приехавший много лет назад в Вену повидаться с Пандорой. Видимо, Пандора с самого начала знала всю подноготную. Еще бы! Мне вспомнилось, что сказал Вольфганг, глядя на Дунай, бегущий за стенами его средневековой башни, когда мы с ним стояли под ее стеклянным куполом в ту самую ночь. Отец как-то раз взял меня посмотреть на нее. Я помню, как она пела «Das himmlische Leben» Малера. А потом отец повел меня за кулисы, и я подарил ей маленький цветок, а она взглянула на меня такими глазами, твоими глазами. Взяв в жены мою дочь, — продолжил серый медведь, — Эрнест Бен дважды ездил в Европу. Когда Сэму исполнилось 3 года, Эрнест отправился поговорить с Пандорой, матерью его брата Агастуса, о важном семейном деле. А потом, вскоре после смерти Ясного Облака, ездил на похороны Пандоры, и на этот раз взял Сэма с собой. Пандора завещала ему что-то, что он должен был получить лично, объяснил мне Эрнест. Вернувшись в Айдахо, он навсегда покинул нашу резервацию. У меня остался только один вопрос. И, к счастью, я уже так привыкла к ошеломляющим ответам, что даже почти не вздрагивала. А как получилось, что после смерти твоей матери «Ты переехала жить к Лавкадио?» — спросила я Бэмби. «Разве к тому времени ты его уже хорошо знала?» «Моя мать вовсе не умерла. Она здравствует и по сей день, если не ошибаюсь, ведь я не видела ее 10 лет с тех пор, как ушла из дома», — прищурив глаза, сообщила Бэмби. «Но, по-моему, ты уже давно должна была понять, что именно ее тень маячит за всем этим делом». «Если мать Бэмби, Халли фон Хаузер, тенью маячила за всем этим делом, и если она и вправду была настолько ужасна, что ее муж сбежал и женился на Ясном Облаке, и даже ее дочь Бэмби ушла из дома в 15 лет, перебравшись к Лафу, то справедливо было предположить, что именно Вольфганг поддерживал связь с этой темной ветвью нашей семьи. «Но какова же роль Агастуса?» — спросила я Оливера, надеясь, что он знает. «Твой отец — один из первых в нашем списке», — проинформировал меня он. Очевидно, его рыцарский роман с матерью Бэмби длился много лет. И хотя сейчас каждый из них уже обзавелся новым законным партнером, между ними, видимо, сохранилось отличное взаимопонимание. Лет 10 назад твой отец помог Халли фон Хаузер хорошо устроиться в Вашингтоне, благодаря чему на данный момент она уже приобрела большое политическое влияние как в Америке, так и за границей. На самом деле, распутывая связи этой парочки, надо держать ухо востро. Заседая в составе правления нескольких музеев и серьезной газеты, Халли является известной в столичном обществе акулой. «Святое дерьмо! А та газета, часом не «Вашингтон-Пост», — вмешалась я, и фамилия нового муженька Халли, часом не «Вурхер-Лебланк»?» От такого сочетания несло явным голландско-бельгийским душком, доносившимся из того самого места, где находился гиммлеровский «Нуво Паради», то бишь «Новый Парадис», как говорят в тех краях. Оливер улыбнулся. «Ты, несомненно, хорошо поработала на досуге». Естественно, она предпочла слегка подкорректировать свое имя, назвавшись Хеленой на тот случай, если вдруг в чьей-то памяти всплывет особа с редким и запоминающимся именем Халли. Мне также вспомнилось, с каким интересом на том ужине в Сан-Франциско мой отец и его последняя жена Грейс пытались выяснить, что именно мне известно о моем наследстве. Они даже устроили пресс-конференцию с целью выпытать дополнительные сведения у душеприказчика, а также получить хороший предлог для дальнейших разведывательных звонков мне домой в надежде на более ощутимые успехи относительно содержания и местонахождения манускрипта, находившегося в распоряжении Сэма. Позвонившая мне позднее, миссис Вурхер-Лебланк из «Вашингтон-Пост» не сказала, что она репортер, а заявила только, что хотела бы приобрести мои бумаги. Сейчас я уже почти не сомневалась, что в роли этой покупательницы выступала именно мать Вольфганга и Бэмби, Халли фон Хаузер. Знала ли Джерси о том, что ее сестра жива, или о том, что она и мой отец, закончив плотские игры, слились в экстазе на духовном поприще? Она пока не говорила мне об этом, но вскоре слова серого медведя прояснили ситуацию. Естественно, у меня возникли серьезные подозрения насчет такой внезапной, необъяснимой смерти первой жены и сына Эрнеста, заметил он мне. Но у меня не было никаких доказательств того, что они живы, вплоть до недавнего расследования, проведенного Сэмом в Юте. По мнению Сэма, твоя мать и Эрнест пришли к выводу, что лучшей защитой их детей от прошлого будет полное неведение. Я собиралась уточнить кое-какие детали, когда серый медведь резко сбавил скорость лендровера и свернул с трассы. Лесная дорожка, густо усыпанная покрывалом из сосновых иголок, источала сильный хвойный запах. Бэмби, Оливер и я, погрузившись в молчаливое спокойствие, смотрели, как осторожно серый медведь маневрирует на своем крупногабаритном джипе по узким дорожкам между плотными рядами сосновых лап, сплетенных наподобие гобелена. После бесконечного кружения по лесу дорога, наконец, плавно пошла в гору, и мы направились прямиком к вершине. Когда подъем стал слишком крутым, серый медведь затормозил около узкой расселины и выключил мотор. Он повернулся ко мне. «Я отведу вас дальше к реке, а там нас встретит мой внук», — сказал он. «Однако он ждет, что я привезу только тебя, поэтому не лучше ли твоим попутчикам остаться пока здесь, у машины?» Я вопросительно глянула на Оливера и Бэмби, ожидая их реакции. «Я предпочла бы пойти с вами», — возразила Бэмби, — «и помочь всем, чем смогу. Я считаю себя ответственной за многие неприятности, произошедшие у тебя и твоего кузена, нашего кузена», — поправилась она. Возможно, их удалось бы избежать, если бы я рассказала тебе все, как только узнала, что ты познакомилась с моим братцем». «Что ж, это решает все», — заявил Оливер, прикрывая свой квебекский акцент тягучим западным произношением. «Никакой уважающий себя ковбой не пустит пару таких телок, как вы, бегать по горам без присмотра».